Я нашел пустую скамейку в парке и сел на нее. Присев, я покрылся страхом и исчез из поля зрения других. Перешел в человеческую форму и распространил свои чувства, чтобы полностью охватить город Куа. И, к моему удивлению, я почувствовал, что энергия, которую я ощущал ранее днем, находится рядом со мной. Точнее, она оказалась позади меня. Я отозвал свой страх и показал себя, прежде чем сказать: «О, ты приближаешься ко мне, вместо того, чтобы убежать, ты идешь прямо на меня». Я услышал усмешку от человека позади меня. «Я бы не стал убегать от какого-то йокая, если ты об этом, даже если этот йокай, сын лидера йокаев». Мужчина подошел ко мне и медленным движением сел рядом со мной. Он одет в черную одежду и мантию с золотыми наплечниками и высоким воротником на шее. Его волосы окрашены в черный цвет и достигают спины, а глаза красные. У него также длинные уши, как у эльфов в мире фэнтези, но он явно падший ангел. Это Кокобель, бывший кадровик Григори, также известный как Звезда Бога. Его энергия огромна, я чувствовал, что он обладает большей энергией, чем Вали, с которым я сражался ранее. Более того, похоже, он знает о моем старике. Ха-ха-ха-ха, похоже, ты знаешь о моем старике, да, доводилось встречаться. Я засмеялся и посмотрел на него с закрытым правым глазом. Мой золотой зрачок на левом глазу вспыхнул из-за солнечного света, когда я посмотрел Кокобелю прямо в его красные глаза. Поскольку я сидел рядом с бывшим кадром, я не забыл окружить себя страхом, чтобы спастись в любой момент, когда Кокобель решит напасть на меня. Я потратил много энергии в битве с Вали, не говоря уже о том, что он вдвое уменьшил мою силу в том бою, и я еще не полностью восстановился после этого. Даже с быстрой регенерацией благодаря моей крови Йокая и Синдзюцу, восстановить половину моих сил менее чем за час невозможно даже для меня. Тем не менее, я уверен, что смогу убежать, если Кокобель решит напасть на меня. Если бы мы сражались здесь, я, возможно, смог бы использовать ту же атаку, которую использовал на Вали, еще раз, после чего у меня закончилась бы энергия. Лучше пока потянуть время и восстановить потерянную энергию. Я встретил его во время войны между падшими и демонами. Война проходила в Японии, недалеко от района Эда, если я правильно помню, сказал Кокобель, оглядываясь на меня. Он положил руку на спинку скамейки и поднял подбородок. Знаешь, та война была невероятной. Я командовал армией из 5000 падших, сражавшихся с армиями 6000 демонов. Война длилась неделю, мы метали световые копья, а демоны бросали в нас десятки магических заклинаний. Это было захватывающее зрелище. Даже Дихаузер Белиал вступил в бой и сражался со мной один на один. Кокобель начал рассказывать мне историю с ностальгической улыбкой на лице. Он с удовольствием вспоминал прошлое, но это прошлое было историей войны. Если бы прошлое, о котором он мне рассказывал, было его личной жизнью, то я бы сказал ему, чтобы он катился к чертам отсюда. Однако сейчас его история меня заинтриговала, потому что он сказал, что встретил моего старика на той войне. В самый разгар нашего боя мы вдруг услышали музыку. Кто в здравом уме играет музыку на войне? Из-за музыки наше внимание переключилось. Мы посмотрели на источник музыки, и я крикнул им: «Покажись!» Те, кто играют музыку на поле боя, ищут смерти. Лицо Кокобеля исказилось от ярости, когда он говорил это. Его рука крепко вцепилась в спинку скамьи, деревянная спинка затрещала, потому что больше не могла выдержать силу Кокобеля. Он поднял руки перед собой. Когда я крикнул это, то в ответ получил взрыв смеха. Смех доносился отовсюду. Я пристально посмотрел на источник смеха, и вдалеке показался белый туман, содержащий много духовной энергии. И он был там, перед парадом сотен сверхъестественных сущностей с самодовольной улыбкой, держа в левой руке большую красную чашку саке. Он смеялся над нашей войной. Могу это представить. Я думаю, что мой старик в это время был на своем параде и услышал звуки войны, поэтому он заинтересовался и проверил их с помощью своего хиккияка. Я рассмеялся над его рассказом, и это еще больше разозлило Кокобеля. Он посмотрел на меня так, словно собирался убить меня в этот момент, но он сжал кулак и сдержался. «А вот оно что», — сказал я, продолжая смеяться. «Держу пари, он пришел на вашу войну и сказал что-то вроде: „Йо, это какой-то спектакль, почему бы вам и нас не пригласить“». Потягивая саке из своей чашки, я указал пальцем на Кокобеля. Он посмотрел на небо и сказал: «Верно, именно это меня и разозлило». Он сказал что-то в этом роде, когда шел ко мне без сопровождения. Кокобель ненадолго прервал свой рассказ и посмотрел на меня. Но что меня по-настоящему разозлило, так это то, что в какой момент я перестал его ощущать. Черный дым окружил его тело, и я больше не чувствовал его присутствия. Дихаузер Белиал тоже выглядел немного испуганным, когда увидел его и решил отступить со своей армией. Его присутствие, вернее, сама его фигура закончила войну со смехом, и это было ожидаемо от него. Его территория стала зоной боевых действий, само собой, он вмешается. Наверняка Кокобель в то время был зол на моего старика, очень зол. Теперь, я догадываюсь о его намерениях. Но, хотя я и зол на него за то, что он закончил сражение и прервал мой бой, я почему-то не могу его ненавидеть. Он превосходный лидер, но, я все равно жаждал войны. Вот почему я явился сюда, сказал Кокобель. Он встал со скамьи и пошел прочь, затем повернулся ко мне и раскинул руки. Из его спины проросли 10 черных крыльев, и я тут же вскочил со скамейки и вызвал свой Ненокеримару. Но он просто стоял на месте. Ты, сын Нурарихена, с твоим появлением мой план изменился. Я не буду нападать один, я приведу с собой всех своих солдат. Моя цель – братья и сестры сатаны. Я пришел сюда, чтобы встретиться с тобой, потому что хотел заявить об этом. Останови меня, как это сделал Нурарихен 100 лет назад. Если ты сумеешь остановить меня, тогда я объявлю об этом всему миру. Я объявлю, что Йокай – не слабая раса, что Йокай остановил великую войну между тремя фракциями. И поэтому я объявлю, что ты, сын Нурарихена, сильнейший. Клянусь своим именем, что объявлю все это до моего последнего вздоха. Сказав все это, он взмахнул крылом и улетел. Я заставил свой меч исчезнуть и испустил долгий вздох. Никак не ожидал, что встречу здесь Кокобеля. Кроме того, из-за меня ситуация только ухудшилась. Теперь мне нужно собрать свой собственный хиккияка, и как можно скорее. Глава 46. Первый член хиккияка. Ссылка на Patreon. https://patreon.com/raizarp. Почувствовав, как энергия Кокобеля покидает город, я немедленно телепортируюсь обратно в Канто. Я не намерен сидеть сложа руки после заявления Кокобеля. Если он и вправду приведет своих солдат, чтобы напасть на город Куа, то у меня проблемы. Лучше бы Вали принес мне полное исследование и метод получения крушителя баланса, иначе я попрошу у него еще кое-что. Единственный способ остановить армию – это другая армия. Мой лимит времени – около 2 недели или, по крайней мере, 1 неделя. Риас и ее Пер вернутся с тренировки примерно в это время. Я уверен, что Кокобель не сможет ждать, когда Риас вернется из подземного мира. В этом случае возможен сценарий, если Сазикс явится на Землю после рейтинговой игры Риас, которую она проиграет, потому что Широни больше не под ее попечением, тогда Кокобель повременит с атакой еще несколько дней. Мне еще предстоит получить остаток Экскалибура от Фрида, его энергия все еще оставалась на одном месте, возможно потому, что я слишком сильно ранил его, когда отобрал Экскалибур скорости. Мне следует воспользоваться мечом, когда Кокобель атакует, он слишком полезен, чтобы лежать в шкафу без применения. Мне не следовало сражаться с Вали, если я знал, что Кокобель ждал этого. Я ошибся. Используя лишь половину своей силы, я смог бы нанести Кокобелю в лучшем случае лишь легкое ранение. Он сильнее, чем я думал. Теперь я использую священный артефакт на полную катушку. После возвращения в Канто я сразу же использовал свою карму Телоса и сделал вероятность того, что я найду члена для моего хиккияка как можно выше. Я использую это время, чтобы найти их и создать свою собственную армию йокаев. Что касается города, то Цура и Курака будет достаточно, чтобы защитить его от любых обычных захватчиков. Думаю, с ними тоже все будет в порядке, даже если Кокобель нападет на них, они смогут задержать его на некоторое время до моего прихода. Я почувствовал, что почти все, кто присутствовал ранее на эксперименте, находились в столовой. Я также ощущал энергию бродячего демона в этой комнате, что меня немного смутило. Я пошел в столовую, чтобы посмотреть, что происходит, и услышал, как оттуда доносится смех моего старика. «Ха-ха-ха-ха, знаешь что, ты чертовски смешной, так что, хочешь присоединиться к моему параду? Ха-ха-ха-ха, ты ведь знаешь, что я остался без ног. Как я могу присоединиться к параду Нурарихена, будучи неспособным стоять на ногах? Сейчас технологии способны решить любую проблему, ты можешь просто попросить искусственные ноги в больнице. Правда, прошло 10 лет с тех пор, как я потерял рассудок, так что я не знаю. Хотя, я все равно отказываюсь от твоего приглашения, ха-ха-ха. Я увидел, что мой старик разговаривает с мужчиной с длинными черными волосами, держа в руке красную чашку саке. Мужчина был среднего возраста, я его не знаю, но это бродячий демон, которого я привел в этот особняк. Странно, почему он здесь? Его внешность тоже изменилась, он похорошел. Я вошел в столовую и спросил: «Старик, что он здесь делает?» Все в комнате повернулись, чтобы посмотреть на меня, включая длинноволосого мужчину. «О, это ты привел меня сюда, так? Должен сказать тебе спасибо за то, что ты помог мне вернуть контроль над моим телом». Длинноволосый мужчина поклонился мне. «Правда, спасибо». Я на секунду растерялся, но Курака слегка толкнула меня со своей стороны и прошептала: «Этот демон пришел в сознание через несколько минут после того, как вы отправились в Куа. Он смеялся, как только очнулся, поэтому мы позвали командира, и они стали друзьями, как только поговорили друг с другом», — объяснила Курака. «Дурдом какой-то», — я посмотрел на мужчину и сказал: «Не обращай внимания, я отрезал тебе ноги, так что, полагаю, мы в расчете, но это был самый безопасный способ доставить тебя сюда, не причинив тебе вреда. Кроме того, я использовал тебя для эксперимента, так что не стоит меня благодарить». Мужчина поднял голову и улыбнулся. «Несмотря на это, ты помог мне. Это само по себе заслуживает моей благодарности. Черт, он классный мужик». Я улыбнулся ему и сказал: «Понятно, тогда я приму твою благодарность». Он понял, что еще не представился мне. «Меня зовут Масаоми Ягаки, приятно познакомиться». Я был удивлен, когда он представился. «Масаоми Ягаки, я узнаю это имя». Он был возрожден Резивимом и получил священный меч Амино Муракума но Цуруги. Он хотел отомстить демону за смерть своей возлюбленной, Клерии Белиал. Он человек, но его считают сильным. По крайней мере, он мог без проблем сражаться с демонами и ангелами среднего ранга, если бы использовал святой меч. Но теперь он демон. Значит, он должен быть сильнее, чем когда был человеком, верно? Улыбка заиграла на моем лице, когда я посмотрел на Масаоми. «Отлично, Масаоми. Я спас тебя, так что заслуживаю награды, верно?» Все в комнате смотрели на меня с недоумением на лице, кроме моего старика. Он просто улыбался и молча пил саке рядом с Сицуной. Масаоми тоже посмотрел на меня с удивленным выражением лица, а затем кивнул. «Да, я отплачу тебе, если это будет в моих силах». Хороший ответ. Я подошел к старику и выхватил у него из рук чашку с саке. Поскольку у Масаоми уже была своя чашка саке, я протянул руку, держа в ней чашку саке, которую я выхватил у старика. «Эй, Рику, я еще не допил». Я проигнорировал крик своего старика и сказал: «Присоединяйся к моему хиккияка, я верну тебе твои ноги». Все были удивлены моими словами, включая Кураку и Цуру. Я тщательно все обдумал, но Курака и Цура не были членами моей хиккияка, они мои девушки. Я планировал пригласить Широни в качестве первой участницы раньше, но, думаю, сначала ей нужно немного отдохнуть. Масаоми Ягаки являлся бывшим экзорцистом. Он знал о внутренней работе церкви, и он также влюбился в демона. Более того, мой старик тоже приглашал его присоединиться к своему параду. Мало того, он опытен, достаточно силен, чтобы сражаться с демоном среднего ранга, будучи человеком. А теперь он обрел еще большую силу, став демоном. Что касается меча, то я смогу раздобыть для него один. Зиновия все еще владела дюранделем, даже когда стала демоном, так что думаю, что смогу заставить Масаоми использовать один из фрагментов Экскалибура. Церковь меня сейчас не волнует, важнее сейчас атака Кокабеля. Я получу столько союзников, сколько смогу. Масаоми, кажется, удивился моему предложению, но в конце концов он взял свою чашку саке и протянул руку. «Если вы не возражаете против меня, то я приму ваше предложение». Мы улыбнулись друг другу и скрестили руки. «Я не разочарую тебя, так что последуй за мной», — сказал я Масаоми, закрыв правый глаз. «Ха-ха-ха-ха, пожалуй, я буду идти рядом с тобой, а не следовать. Если мне, конечно, снова отрастят ноги». Обменявшись короткими фразами, мы одновременно выпили саке. «Ты сможешь снова ходить, это обещание». После этого мы веселились несколько часов. Мы пили саке, а Сицуна и Цура отправились на кухню, чтобы приготовить несколько вкусных блюд. Мой старик также позвал Магари и свой хиккияку в главный дом, чтобы отпраздновать моего первого последователя. Странно, я никогда не встречался с последователями моего старика, а они оказались странно знакомыми. Вот Тингу с телом ворона, а вот гигант в белой маске. Я знаю их, они были из того мира, но как они оказались здесь? Неужели это дело рук той девушки, которая полностью изменила фракцию восточных йокаев, прежде чем переродить меня? Но это хорошо. Значит, я смогу найти их, изначальных последователей второго владыки пандемониума в Канто, тех могущественных йокаев, которые последовали за вторым поколением в той серии. Я найду их. Мой старик сказал, что он использует страх, но он никогда не говорил, что другие йокаи не могут использовать его. Значит, другие йокаи тоже должны уметь использовать страх, просто они не знают, как его сделать, потому что они больше сосредоточены на дзюцу и синдзюцу. Отлично, тогда я смогу развить эту технику. Техника, которая смогла вывести клан Нура на вершину, внук Нура Рихёна, Матой. Улыбка появилась на моем лице, когда я представил себе реакцию моего старика и других йокаев, когда я закончу технику. Но мне нужно научить других йокаев использовать страх. Я могу использовать его, потому что знаю о нем, а мой старик никогда не рассказывал своим последователям, как использовать страх, потому что хотел казаться уникальным и загадочным. Обучать других йокаев страху было невыгодно и моему старику, потому что только страх может развеять другой страх. В этом случае мой старик не сможет использовать свое преимущество, хотя я готов поспорить, что никто не сможет сделать это лучше, чем он или я. Вечеринка продолжалась до ночи, и я решил, что мне пора возвращаться в город Куа вместе с Цурой и Куракой. В конце концов, сегодня обещанный день, так что я с нетерпением жду его. Предупреждение о содержании 18+ контента. Глава 49. Скрытая деревня Йокаев. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Конец 18+ контента. Каким-то образом, когда я открыл глаза, я лежал на диване возле спальни. Неужели Курака или Цура переместили меня, когда я спал? Я поднял свое тело и отправился в сторону ванной. В это время я понял, что все еще нахожусь в форме йокая. Я не могу почувствовать присутствие девушек в квартире, поэтому я направил свои чувства и, наконец, нашел их в школе. Я также чувствовал там Широни. Значит, она уже достаточно оправилась, чтобы посещать школу. Это хорошо. Я умыл лицо и почистил зубы, после чего зашел в душ, чтобы привести себя в порядок. От меня все еще воняло телесными жидкостями из-за вчерашнего вечера, поэтому я вымыл тело, чтобы быть как можно чище. Сегодня я не планировал посещать школу, я больше сосредоточусь на поиске следующего кандидата, который присоединится к моему хиккияка. Поэтому я переоделся в полосатое зелено-черное кимоно и телепортировался в Канто. Я телепортировался перед своим особняком. Сегодня я отправляюсь в скрытую деревню йокаев, о которой я узнал от старого йокая на вчерашней вечеринке. Он сказал, что эта деревня находится где-то возле горы в регионе Гунма. Мало того, это была таинственная деревня, которую нашли только 2 года назад. Это было подозрительно, но это был мой лучший вариант. Я собирался отправиться в клан Химадзима, чтобы найти какого-нибудь йокая рядом с их резиденцией, но отказался от этой идеи, потому что они входят в состав 5 главных кланов, и у нас с ними соглашение не вмешиваться в дела друг в друга и защищать свои собственные территории. Итак, гора возле Гунмы – мой лучший вариант найти йокая, чтобы пополнить свои ряды. Хотя я предпочел бы летающего йокая, чтобы он помогал мне передвигаться, но я буду рад и сильному. Имея четкую цель, я покрыл себя страхом и использовал Микё Шисуи, прежде чем побежать в направлении Гунмы. Пришло время поохотиться на нового члена моего хиккияка. Я добрался до горы после часовой пробежки. Ну, не совсем пробежки, потому что я запрыгнул на поезд на середине пути сюда. Что ж, вернемся к горе, она очень таинственна. Я попытался использовать свои чувства, но я ничего не ощутил в этой горе. Улыбка появилась на моем лице, когда я начал идти, осматривая местность вокруг себя. Рядом со мной не было ничего необычного, только деревья и кусты. Я пошел по горной тропе и поднялся выше. Я продолжал напрягать все свои чувства, чтобы ощутить, что не так с этой горой. Почему я здесь ничего не чувствовал? Пройдя 5 минут, я начал замечать что-то необычное. Я иду по кругу, деревья вокруг меня были такими же, как и 5 минут назад. Это плохо, не замечая того, Я попал в ловушку какого-то барьера. Я окутал свое тело страхом и вызвал Ненокиримару. Если моя догадка верна, то в этой горе есть Йокай, который может использовать страх. Я вспомнил кое-что из внука Нурарихена, скрытые страхом деревни, где обитали элитные Йокай. Похоже, на этот раз я угадал. Я собрал страх в свой меч и с размаху опустил его вниз. Я не использовал столько силы, как когда пытался разрубить Вали, развеять этот страх было довольно легко. Когда я взмахнул мечом, воздух передо мной разрезался, и пейзаж внутри разреза отличался от окружающего. Я шагнул в разрез и оказался на возвышенности, под которой раскинулась деревня. Я снова расправил свои чувства и улыбнулся. Джекпот – это то самое место. Я посмотрел на пейзаж под собой. Деревня была красивой, с простым деревом в качестве крыши и каменной стеной. К каждому дому вела дорога, выложенная плоскими камнями. С правой стороны деревни, с возвышенности, на которой я сейчас находился, текла река, которая стекала к озеру, расположенному за самым большим домом в деревне. Я также чувствовал, что из этого дома исходила самая большая энергия. В доме не было ни одного Йокая. Возможно, они поняли, что я пришел в их деревню, и решили собраться в доме старосты деревни. Что ж, так мне будет легче их завербовать. Я заставил Ненокиримару исчезнуть и использовал Киёка Суигицу, идя к самому большому дому в деревне. Чем ближе я подходил к дому, тем больше он казался удивительным. Я заметил это только после того, как подошел к дому, но дом был больше похож на особняк. Стены были выкрашены в белый цвет, а дверь была огромной. Возможно, они сделали дверь такой огромной из-за разнообразия йокаев в этой деревне. Но у меня было странное чувство с тех пор, как я пришел сюда, как будто что-то внутри меня хотело, чтобы я как можно скорее вошел в этот дом. Я доверяю своим чувствам. Я всегда буду им доверять, потому что знаю, что это лучший вариант действий. Благодаря карме Телоса, я всегда буду направляться к наилучшему возможному результату, поэтому я вошел в дом с широкой улыбкой на лице. «Прошу прощения», — крикнул я, поднеся правую руку ко рту. Первое, что я увидел, как только вошел в дом, это большая лестница, ведущая на второй этаж. Я чувствовал, что на втором этаже собралось много йокаев. Источник большой энергии, который я ощутил, когда вошел в эту деревню, тоже находился на втором этаже, прямо в центре. Через несколько секунд слева и справа от меня появились два йокая. У них были большие лица, окрашенные в синие и красные цвета соответственно. Мало того, в правой руке они держали большой тесак. Что одинокий йокай делает в этой деревне? А, хочешь утолить наш голод? Плохие дети будут съедены на Махага. Два йокая, которых звали на Махага, подошли ко мне и заговорили. Эта девушка действительно изменила все в восточной фракции йокаев. Другого объяснения тут я не вижу. В противном случае, как Намахага из внука Нурарихена могли появиться в этом мире? Я улыбнулся им и сказал, я хотел пригласить жителей деревни присоединиться ко мне и следовать за мной в моем Хиккияка. Намахага некоторое время смотрели друг на друга, прежде чем разразиться смехом. Бахахаха, такой ничтожный йокай, как ты, хотел пригласить Тона в качестве своего Хиккияка. Бахахаха, мечтать не вредно, меня это не задевает, это природа йокаев. Не склоняться перед теми, кто слабее их, я тоже такой. Но они выбрали не того противника. Я использовал Киёка Суигицу с тех пор, как вошел в этот дом, и я уже давно прошел мимо них. Они просто говорили с моей фальшивкой, но я поиграюсь с ними. Я улыбнулся, что затем сымитировала моя подделка, и сказал, «Посмотрите назад». Сказав это, я стер свою подделку и появился позади них вместе с облаком черного дыма. Сначала они увидели мою голову, тело, а затем ногу, пока черный дым медленно показал мое настоящее тело. «Ты, это техника, мы знаем ее», — крикнул синий Намахага. «Как ты мог использовать эту технику?» «Постой, это идиотская прическа», — добавил красный Намахага. «Ну, похоже, вы меня узнали. Мне пора уходить», — сказал я, исчезая из их поля зрения с помощью Миикёши Суи. Я поднялся наверх, продолжая смотреть на дорогу перед собой. Намахага что-то кричали мне вслед, но я был слишком сосредоточен на большой энергии со второго этажа. Не в силах сдерживать свой запах, я наконец ступил на второй этаж, который, к моему удивлению, оказался покрыт татами. Множество йокаев выстроились слева и справа. Они сидели на полу татами, перед ними стоял низкий столик. Многочисленные йокаи смотрели на меня, нет, на лестницу. Похоже, они ждали моего прихода. Я не могу ясно разглядеть их, потому что мой взгляд заслоняет бамбуковый занавес, которым они скрывали свои фигуры. Я не хочу выглядеть трусом, поэтому я подошел к Йокаю, который сидел в середине ряда. Йокай выглядела как женщина из своей тени, у нее не было ни одной видимой черты, которая бы показывала, что она Йокай. Поскольку перед каждым Йокаем стоит стол, я догадался, что на этом столе стоит и саке. Хорошо, что тогда я украл красную мини-чашку для саке и бутылку саке, чтобы обменять ее на сакадзуки. Когда я оказался перед Йокаем в центре, я отменил свою технику и сел, наливая саке в чашку. Я ощущал, что все присутствующие в комнате удивлены моим появлением, но стоящий передо мной Йокай был удивлен больше их. Я поднял чашку с саке правой рукой и улыбнулся. Йо, хороший день для саке, не так ли? Глава 50. Внезапное пополнение. Ссылка на Patreon. https://patreon.com/raizarp. Сразу после моих слов, я заметил, как тень передо мной отреагировала. Я был доволен, но это чувство изменилось, когда тень открыла рот. «Ты, почему ты здесь?» Девушка задала мне вопрос. «Нет, почему ты жив?» Добавила она. Я не понимал, что она имеет в виду, пока она не открыла занавеску, и я не увидел ее фигуру. От неожиданности я чуть не уронил чашку и бутылку, но мне удалось их удержать. Мой рот широко раскрылся, когда я увидел ее черные волосы и черные глаза. Я знаю эту девушку, но она не должна была быть здесь, не в этом мире. «Как?» – спросил я ее. В то же время занавески по бокам от меня тоже открылись. С левой стороны стояла кучка знакомых мне йокаев. Знакомые в том смысле, что я помнил их откуда-то, не совсем из реального мира. Некоторые из них плакали, а некоторые кричали от восторга, увидев меня. Справа стояла еще одна группа знакомых йокаев, но они смотрели на меня так, словно я их враг. Но я сосредоточил свой взгляд на девушке передо мной и ждал ее ответа. Интересно, меня отправили в этот мир после того, как передо мной появилась обнаженная девушка. Те йокаи рядом с тобой встретили такую же судьбу. Сейчас у меня имеется два воспоминания. Одно из моих воспоминаний о том, как я была лидером Киото Айкаси, Хагорома Гицуны, а другое о том, как я была женой второго повелителя Пандемониума, Ямабуки Атоми. Итак, как вы выжили и почему вы здесь, Рихан-сама? Спросила девушка передо мной. Опять эта девушка? Почему? Зачем она все это сделала? Я не могу ничего ответить. Я не Рихан, а Нура Рику. У меня была внешность Нура Рихана, но я не он. Крики йокаев, увидевших меня, были криками восторга. Они счастливы, что снова встретили своего бывшего предводителя, Нура Рихана. Я повернулся налево и увидел большого йокая с темной кожей и белыми волосами, который кричал Рихан. По его лицу текли слезы, это был Атаба, один из йокаев клана Нура. Длинноволосый йокай в монашеском одеянии рядом с ним наклонил свою шляпу и улыбнулся, он был известен как Куратабу, тоже один из йокаев клана Нура, но я не он. Поэтому я ответил девушке, Хагораме Гицуны, стоящей передо мной. Хотя внешне она была похожа на Ямабуки Атоми, сначала она представилась как Хагорома Гицуны. Я повернулся, чтобы посмотреть на нее, и представился. Я не Рихан. Меня зовут Нура Рику. Я сын лидера фракции восточных йокаев Нура Рихёна. Я выпил саке из чашки в правой руке, а бутылку в левой поставил на землю. Не путайте меня с кем-то другим, госпожа. Я улыбнулся ей и закрыл правый глаз. Это вошло у меня в привычку, так как я делал это неоднократно. Йокай, которые радостно кричали слева от меня, внезапно замолчали, когда я представился. Но спустя секунду, они закричали еще громче. «Клан Нура существует и здесь!» — крикнул Атаба, вытирая слезы с лица. «Это хороший знак. Наконец-то мы можем покинуть эту деревню», — сказал Куратабу. Пока они кричали от радости, светловолосый парень в зеленом кимоно встал. «Подождите!» — крикнул он остальным йокаем. Я посмотрел на него и увидел, что у него нет шеи. Кубинаши. Он был йокаем, которого пригласил Рихан Вэда. Он очень уважал Рихана и был предан ему как никто другой. Меня это заинтересовало. Он подошел ко мне и остановился рядом. «Вы уверены, что вы не Рихан сама?» – спросил Кубинаши. «Нет, меня зовут Нура Рику, я уже дважды сказал вам об этом». Пока я отвечал Кубинаши, он вдруг достал струны и, управляя ими, связал меня. Я был готов к атаке. Я изменил Микёши-су в Киёка-су и Гицу и заменил себя подделкой. Кубинаши был искусен, не менее чем за секунду он связал струнами мое поддельное тело. Когда он затянул веревки, я улыбнулся ему и заставил свою подделку исчезнуть. Я снова появился рядом с Хагорома Гицуна и положил левую руку ей на плечо. «Не будь такой агрессивной, я здесь только для того, чтобы пригласить сильных йокаев присоединиться к моему хиккияка». Хагорома Гицуна, казалось, обеспокоенная моей рукой, отбросила ее от своего плеча и посмотрела на меня. «Вы действительно одного вида. Даже потомство Нурарихена в другом мире имеет тот же характер, что и прежний». Я посмотрел на Хагорома Гицуна и улыбнулся. «Что ж, спасибо за комплимент. Так вы пришли из другого мира, это интересно». Я снова исчез, появился рядом с Кубинашей и потрепал его по плечу. «Не падай духом, ты хорош. Ты даже вложил страх в свои струны. Я никогда не видел, чтобы кто-то из йокаев делал подобное раньше. Ну, только я и мой старик использовали страх, так что ты меня удивил». Кубинаши посмотрел на меня с улыбкой и сказал: «Воистину, даже если у вас другое имя, ты ведете себя в точности как он». Сказав это, он повернулся к остальным йокаям клана Нура, у которых на лице была улыбка. Они дружно кивнули, после чего Кубинаши повернулся ко мне. «Позвольте мне присоединиться к вашему хиккияка, Рику Сама». Кубинаши склонил голову. Вслед за ним остальные йокаи клана Нура тоже склонили головы и крикнули: «Позвольте нам следовать за вами, Рику Сама». «Эти ребята, я их еще не пригласил, а они уже сами захотели последовать за мной. Это потому, что похож на Рихана, или из-за их преданности клану Нура. Но я благодарен им. Теперь я знаю цель девушки, которая перевоплотила меня здесь. Она хотела развлечься и изменить ход этого мира. Ладно, в конце концов, это мир, в котором я теперь живу, так что я не буду жаловаться, если она перенесет в этот мир всех йокаев клана Нура. Теперь остается проблема». Я повернулся к Хагораме Гицуне, протянул к ней правую руку и улыбнулся. «Как насчет того, чтобы ты тоже присоединилась к моему хиккияка?» Глава 51. Возвращение в Канто. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/comrayzarp. «Я гадала, о чем ты меня попросишь, но просить меня об этом. Парень, ты меня недооцениваешь?» — спросила Хагорома Гицуне, показывая из-за спины 9 хвостов. Йокай справа от меня тоже встал и приготовил свое оружие. Мало того, внезапно крыша разрушилась, и из нее выглянула большая голова скелета с красными глазами. «Кто посмел побеспокоить Хагорома Гицуне Сама? Гашадакура раздавит вас». Я посмотрел на скелет и улыбнулся. Йокаи из клана Нура тоже стали серьезными и приготовили свое оружие. Аатаба стукнул кулаками, Куратаба крепко сжал свой посох, Кубинаши достал свои струны, а Йокаи с длинными волосами, Киджора, встала позади Кубинаши. «Прекрати, Гашадакура, они сама еще давала тебе приказа», — крикнул Йокаи, который держал в руках скелет со змеей, выползающие из глазниц. Я повернулся, чтобы посмотреть на Хагорома Гицуне, и сказал: «Ну, я просто спросил. Кто знает, ведь был шанс, что ты согласишься. Так, я все еще использовал Киёка Суигицу. Нельзя ослабить бдительность против Хагорома Гицуне. Хотя сейчас я превосхожу ее в синдзюцу и йодзюцу, ее опыт огромен. Я также не могу допустить, чтобы кто-то из йокаев под моим присмотром поранились, потому что они нужны мне, чтобы справиться с армией Кокобеля». «Хаэм, ясно», — сказала Хагорома Гицуне. «Сначала я хотела отказать тебе, но, похоже, мои другие воспоминания не позволяют мне этого сделать. Воспоминания Ямабуки Атомы, она все еще тоскует по Нурарихану, хотя ты не он». Хагорома Гицуне поднялась с места, когда она это сказала. Она спрятала свои хвосты и с улыбкой подошла ко мне. «Я не присоединюсь к твоему хиккияка, но думаю, что пойти с тобой – лучшее решение. Прошло 2 года с тех пор, как мы оказались в этом мире, но нам предстоит еще многое увидеть. Не так ли, Кёкацу?» «Да, они сама». Хагорома Гицуне остановилась передо мной и скрестила руки. «Ну что, договорились. Я пойду с тобой, как лидер своего собственного хиккияка». Эта девушка, как и ожидалось. Хагорома Гицуне, лидер, она ни за что не примет мое приглашение. Я знал это с самого начала, но хотел пригласить ее. Исход этой дискуссии был предрешен с того момента, как я пригласил ее, поэтому я сказал: «Конечно, но я все равно постараюсь, чтобы ты присоединилась к моему хиккияка». Я наклонил голову к ней и посмотрел ей прямо в глаза. Хагорома Гицуне улыбнулся и отступила назад, пока ее тело не окружили хвосты. Через несколько секунд она убрала их и по какой-то причине переоделась в черный матросский костюм. Честно говоря, он ей идет. Она шагнула вперед, наклонила голову, чтобы встретиться с моим взглядом, и сказала: «Старайся изо всех сил, Нура, только помни, что я Хагорома Гицуне». Сказав это, она отошла от меня в сторону лестницы. Перед самым спуском она остановилась и повернулась ко мне. «Чего ты ждешь? Пойдем в твой клан. Я хочу увидеться с кланом Нура из этого мира». Я несколько раз моргнул от ее слов, но после этого рассмеялся и сказал: «Ха-ха-ха, конечно, я уверен, что ты будешь удивлена». Я подошел к ней и пошел с ней рядом. Мы шли обратно в Канто, так как Йокай Киото и Йокай клана Нура скрывают свое присутствие от обычных людей. Я почти забыл об этом, потому что Йокай в этом мире всегда смешивались с людьми, но Йокай из внука Нура Рихёна могли скрываться от обычных людей. Так что, когда мы достигли Канто, остались только я и Хагорома Гицуне, идущие бок о бок. Было несколько молодых Йокаев, которые удивлялись, увидев парад позади нас, но они быстро приходили в себя, увидев мое лицо. Они просто смотрели в мою сторону с благоговением на лице, а некоторые из них побежали к моему особняку, чтобы сообщить об этом старику. «Оживленное местечко», — прокомментировала Хагорома Гицуне, оглядывая окрестности. «Мы были недалеко от Токио, конечно, здесь будет оживленно, верно? Но разве ты не поняла, что в этом месте что-то изменилось?» — спросил я ее с закрытым правым глазом. Хагорома Гицуне оглянулась на меня, прежде чем спросить: «Что ты имеешь в виду?» Я улыбнулся ей и сказал: «Посмотри вокруг себя, на Йокаев. Они отличаются от Йокаев из той деревни». «Нет, я был немного удивлен, когда нашел деревню, в которой ты живешь, потому что тамошние Йокаи как-то отличаются от тех Йокаев, с которыми я знаком». Хагорома Гицуне посмотрела на молодого Йокая с улицы и сузила глаза. «Они живые?» «Нет, скорее, им не хватает страха, да, но у них есть другая способность». Сказав это, я покрыл свое тело аурой синдзюцу и показал ей шар, который я сделал из синдзюцу. Она была удивлена тем, что я сделал, и ее удивление отражалось на ее лице. Я улыбнулся ей и сказал: «Это синдзюцу. Есть еще одна техника, которая называется йодзюцу, но я объясню это позже, потому что мы уже пришли». Я рассеял ауру синдзюцу вокруг своего тела и посмотрел на особняк передо мной. Йокаи из клана Нура и Йокаи из Киото начали проявлять себя. Реакция Йокаев из Киото была вялой, но те, кто происходил из клана Нура, были удивлены. «Это клан Нура?» — спросил Кубинаши, опустив голову на руку. «Ау, похоже, что клан Нура преуспевает в этом мире», — сказал Куратабу, наклонив свою шляпу, чтобы лучше все разглядеть. «Это уж точно», — сказал Атаба, его тело дрожало от волнения. «Ара, похоже, здесь у меня работы будет побольше. Я не уверена, что смогу присматривать за таким большим особняком. Он в два раза больше, чем наш особняк Нура», — сказала Киджору, приложив руку к щеке. «И вправду удивительно, это и есть клан Нура из этого мира?» — спросила Хагорома Гицуне, глядя на меня. «Мы называемся фракция восточных Йокаев, но если вам удобнее клан Нура, то можете называть нас так. Как бы то ни было, давайте зайдем. Мой старик уже заждался нас. Я чувствую его волнение даже отсюда», — сказал я Хагорома Гицуне и вошел в свой особняк. Но, как и ожидалось от якудза Йокаев, Йокай, происходившие из клана Нура, вошли в особняк вместе со мной и крикнули: «Мы входим». Они начали носиться по всему особняку и устраивать беспорядок, но более важные Йокай, такие как Кубинаши, Атаба и Куратаба, все еще следовали за мной вместе с Хагорома Гицуне. Я подошел к комнате для совещаний, где я почувствовал присутствие моего старика с Масаами и Сицуной. Открыл дверь и вошел в комнату вместе с Хагорома Гицуне. Она посмотрела на моего старика и удивилась. «Он — поистине знакомое лицо, Нура Рихён», — сказала Хагорома Гицуне, с ухмылкой глядя на моего старика. Мой старик, скрестив ноги, положил голову на руку и улыбнулся. «Йо, Рику, ты привел с собой еще одну красавицу, а? Расскажи мне о ней поподробнее». Глава 52. Время истории. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Кубинаши с Куратаба и Атаба тоже вошли в зал заседаний, услышав голос моего старика. У них было удивленное выражение лица, и они просто молчали, не в силах что-либо произнести. Мой старик посмотрел на них и сказал: «О, остальные, Рику, лучше тебе рассказать мне обо всем. Я также почувствовал, что в особняк вошло еще много Йокаев». Я сел напротив моего старика, а Хагорома Гицуне села слева от меня. Три Йокая из клана Нура оцепенели от удивления и пробормотали. «Эй, это ведь командующий?» «Да», — спросил Атаба, шепнув Куротаба. «Да, без сомнения, но он молод», — пробормотал Куротаба. «Вы двое, мы можем спросить об этом позже, а сейчас мы должны слушать», — сказал Кубинаши, усаживаясь позади меня в позе Сейбза. Атаба и Куротаба кивнули и сели рядом с Кубинаши, а затем Хагорома Гицуны сказала: «Это и вправду другой мир, ибо вы не узнаете меня». Мой старик сузил глаза, глядя на Хагорома Гицуны. Он прикоснулся правой рукой к подбородку и немного задумался. «Хаэм, действительно, я тебя не узнаю. Ты упомянула другой мир?» – спросил старик. «Верно, и я была удивлена, что Йокай в этом мире немного отличается. Ты тоже терпимее, чем Нурарихён из моего мира, может быть, потому что ты не докучал мне», – сказала Хагорома Гицуны, ухмыляясь. Мой старик был заинтригован разговором о разных мирах. Он улыбнулся и наклонил голову, поглаживая рукой подбородок. «Хо, значит, в том мире тоже есть Нурарихён. Наверняка он такой же красивый, как и я. Он хотел узнать о себе из того мира». Атаба и Куротаба кивнули на слова моего старика. Я хотел вздохнуть, но сейчас были дела поважнее. «Скажи, старик, как ты можешь так легко поверить в существование другого мира?» «Почему бы и нет? В этом мире было много странного. Существование скрытого мира или иного мира можно было легко объяснить как некую необъяснимую вещь. Так же как и Такамагахара, или царство, где обитают боги, я могу только принять и поверить в это», — сказал мой старик. «Его слова имеют смысл. Мы не можем объяснить, как существует царство, где обитают боги, поэтому нам нужно просто принять это. Что ж, лучше отмахнуться от этого, чем мучиться с головной болью, пытаясь что-то понять. Воистину, якудза – это якудза», – пробормотала Хагорома Гицуны. «Тогда, старик, три Йокая позади меня, они сказали, что пришли из клана Нура из того мира. Когда я это сказал, Кубинаши и двое других склонили голову. Возможно, потому что он был самым разумным из троих, Куротаба был единственным, кто заговорил. «Командующий, мы, Йокай из клана Нура. Мы присоединились к клану Нура около 300 лет назад под руководством второго поколения, Нурарихёна сама, сына командующего из нашего родного мира». «Хо, значит, у Нурарихёна в том мире тоже был сын, а внешностью он похож на меня?» – спросил мой старик, доставая из кармана курительную трубку. «Да, абсолютно. Наш командир в молодости был очень похож на вас, но сейчас он просто старик в отставке и позволил своему внуку возглавить клан Нура». Мой старик заинтересовался его рассказом и сказал: «Подними голову, так ты сможешь лучше рассказать свою историю. Мне интересно». «Внук, значит, тебе лучше потрудиться, Рику. Я хотел бы иметь внука или даже двух», — сказал он мне, смеясь. Три Йокая позади меня подняли головы и криво улыбнулись. Затем Куротаба продолжил: «Мы перенеслись в этот мир, как только вернулись в наш особняк, отпраздновав победу над Абиносой. Мы были в этом мире 2 года вместе с Хагорома Гицуны, которая сейчас сидит рядом с Рику сама, и мы хотели обратиться к нему с просьбой». Сказав это, Куротаба опустил голову на пол и крикнул: «Пожалуйста, разрешите нам остаться в этом особняке, Нурарихён сама. Мы хотели последовать за Рику сама, так как он напомнил нам о нашем благодетеле Рихоне сама. Мы согласились последовать за ним и останемся с ним в качестве его хиккияка». Атаба и Кубинаши последовали за Куротабой и крикнули: «Пожалуйста». Мой старик посмотрел на меня и спросил: «Ты собираешься пригласить их в свой хиккияка, Рику?» У него было серьезное выражение лица, и я тоже посмотрел на него с серьезным выражением. «Да, старик, они очень полезны, и не только из-за этого». Я сделал небольшую паузу в своем предложении. Потом улыбнулся и закрыл правый глаз. «Они могут использовать страх». Это смогло удивить моего старика. Он посмотрел на Хагораме Гицуны, а затем повернулся к троим позади меня. «Вот как? Тогда они смогут противостоять сверхъестественным существам среднего и высокого ранга. Но, возможно, некоторые из них смогут дать отпор высшим рангам, например, женщина рядом с тобой. Значит, мой старик может оценить силу Хагорома Гицуны». В этом не было ничего удивительного, ведь он был опытен в войне и мог с первого взгляда определить силу любого. «Высший ранг, может быть, ты можешь привести мне пример? Не забывай, что мы не из этого мира», — сказала Хагорома Гицуны, расправив веер перед ртом. Когда она достала этот веер, я знаю, что веер был одним из ее оружий, но я не замечал его, пока она его не расправила. Может быть, я был слишком сосредоточен на своем старике, но она реально удивительна. как и ожидалось от правительницы Киота и матери Абеноса, и мы посмотрим. Если ты можешь ранить меня, значит, ты можешь сражаться с высшими рангами. Достаточно ли этого примера, сказал мой старик. Хагорома Гицуны закрыла свой веер и показала хищный оскал. Достаточно. Значит, я и вправду на этом уровне. 400 лет назад мне удалось вырвать сердце Нурарихёна из его тела. Какие зловещие слова, сказал мой старик, глядя на Хагорома Гицуны. Он посмотрел на меня и спросил: это правда? Не знаю. Тот, у кого вырезали сердце, не ты, так почему тебя это волнует? Ответил я своему старику. Но Хагорома Гицуны посмотрела на меня и улыбнулась. А также, я та, кто убила его сына, этой рукой. Я слышал, как три Йокая позади меня рычали от злости, но мне было все равно. Она была побеждена главным героем из внука Нурарихёна именно из-за этого. В ней пробудились воспоминания Ямабуки Атомы, и она была в состоянии срыва. «Не волнуйся, я не он», — сказал я ей и наклонил свое лицо ближе. «Более того, как насчет такого? Мое предложение остается в силе. По какой-то причине ты меня привлекаешь, так что присоединяйся к моему Хиккияка». Хагорома Гицуны была удивлена моим ответом, но все же нацепила на лицо все ту же улыбку и ответила. «А я сказала, что отказываюсь от твоего приглашения. ТЦ, может быть, в следующий раз», — подумал я, глядя на своего старика и вспоминая случай с Кокобелем. «О, точно, старик», — обратился я к нему. «Что?» — ответил он. «Кокобель нападет на город Куа со своей армией, так что, могу я ударить тебя по лицу?» — сказал я ему, сжав кулак и встав со своего места. Мой старик улыбнулся мне и сказал: «Попробуй еще раз через 100 лет». Он исчез со своего места и снова появился возле двери. «Ах, да, если они станут частью твоего Хиккияка, то я позволю им остаться в этом особняке». С этими словами мой старик вышел из гостиной. «Какой беззаботный мужчина», — сказала Хагорома Гицуны, глядя на дверь, которую открыл мой старик. Глава 53. Сакадзуки. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. «И долго вы собираетесь так кланяться?» — сказал я Куратабай второму. Они подняли голову и взглянули на меня. «Раз мой старик разрешил им остаться в этом особняке, значит, я могу быть спокоен. Но, кажется, я что-то забыл. Рику сама, так это новые члены Хиккияка?» — голос окликнул меня с края комнаты. Я посмотрел на него и увидел Масами, сидящего там с улыбкой на лице. «Точно, я забыл о его присутствии. Как, неужели это мастерство опытного бывшего экзорциста?» Сэцуна, которая сидела рядом с моим стариком, тоже встала и через некоторое время извинилась. В комнате остались только мы с Хагорома Гицуны. Куратаба и остальные тоже были удивлены, когда увидели Масами и спросили: «Кто это? Он ведь не Йокай, верно?» — спросил Куратаба, сузив глаза. Масами только рассмеялся над Куратаба и сказал: «Нет, я перерожденный демон, но меня пригласил Рику сама присоединиться к его Хиккияку. Он спас меня, когда я потерял рассудок, так что я очень благодарен ему». «Демон, ты хочешь сказать, что ты Они?» — спросила Хагорома Гицуны. «Нет, госпожа, демон – это демон из Библии. Я не Они, раньше я был человеком», — ответил Масами, вставая. На его ногах были протезы, сделанные из дерева. Откуда он их достал? Но я рад, что теперь он может передвигаться. Он подошел к нам и остановился передо мной. «Рику сама, я пойду прямо сейчас. Если они и вправду из другого мира, я мог бы объяснить, как все устроено в этом мире», — сказал Масами. Я кивнул ему и повернулся назад, чтобы посмотреть на Куратаба и остальных. «Вы трое можете пока следовать за ним. Спрашивайте его о чем угодно. Мне все еще нужно кое-что обсудить с Хагорома Гицуны». «Оя, ты все еще пытаешься завоевать меня? Твои усилия тщетны», — сказала Хагорома Гицуны. «Нет, я просто хотел поговорить о чем-то личном и кое-что спросить», — ответил я ей, пожав плечами. «А также кое-что предложить. Но, Рику сама, она...» — заговорил Кубинаши, но я прервал его. «Не волнуйся, ничего не случится. Мы просто поговорим», — сказал я ему, слегка приподняв подбородок. «Кубинаши, давай пока следовать указаниям Рику сама. Мы еще ничего не знаем, так что будет лучше, если мы спросим». Куратаба сделал паузу и посмотрел на Масами, который стоял рядом со мной. «Кстати, я еще не знаю твоего имени». «О, простите меня за это. Меня зовут Масами Иегаки, приятно познакомиться», — сказал Масами, протягивая руку для рукопожатия. Куратаба и другие встали и представились, пожав руку Масами. «Ну что ж, тогда мы пойдем», — сказал Масами, выходя из комнаты вслед за Куротобой и другим. Они закрыли дверь, и в комнате остались только я и Хагорома Гицуне. «Интересно, о чем ты хочешь поговорить?» — спросила она, повернувшись ко мне. Я тоже повернулся к ней и скрестил руки. «Реинкарнация, я хотел спросить тебя об этом. Поскольку ты, Йокай, который становился сильнее с каждым перерождением, мне интересно узнать об этом процессе». У Хагорома Гицуны было удивленное выражение лица, прежде чем она стала серьезной. «Как и ожидалось, ты, Нурарихан». Я покачал головой и ответил: «Нет, это не так, но я знаю о клане Нура и Нурарихане. И как он умер, мне все это известно, потому что я смотрел сериал», — мысленно добавил я. «Как, неужели?» Хагорома Гицуны поняла, что я имею в виду, и улыбнулась. «Ты был перерожден в этом мире, поэтому ты и спросил меня о реинкарнации. Верно, я не могу говорить об этом с другими. Хотя я только что встретил тебя, я знаю, что ты разбираешься в реинкарнации больше, чем другие йокай», — сказал я ей с серьезным лицом. «Так и быть, я объясню тебе это. Ты интереснее, чем я думала». Хагорома Гицуны объяснила мне все, что я хотел знать о реинкарнации. Удивительно, но мое перерождение в этом мире было схоже с тем, как она пыталась переродить своего сына Абиноса и мы. Я понял почти все, и она также спросила, как я переродился в этом мире, если у меня нет способности бесконечной реинкарнации, как у нее. Я просто ответил, что меня переродила та же девушка, которая перенесла их сюда, поэтому я поверил им, когда они сказали, что их перенесла в этот мир обнаженная девушка. Удовлетворившись ее объяснением, я отправился в столовую, чтобы пообедать. Хагорома Гицуны сказала, что присоединится к своим подчиненным, и попросила выделить ей комнату для ночлега. Я направил ее к Сицуне и после этого плотно пообедал. Особняк в Канто теперь был заполнен йокаями из моего Хиккияка. Масаами также хорошо ладил с Куротоба, возможно, потому что у них были одинаковые прически. В любом случае, я рад этому. В пруду под деревом сакуры жил Каппа, который выглядел как обычный человек, но на голове у него была раковина, а руки походили на руки лягушки. «Сегодня вечером будет вечеринка по случаю обмена со мной Сакадзуки. Мой старик устроил большой банкет и оповестил об этом Киото». Когда Хагорома Гицуны узнала, что правительница Киото такая же йокай-лисица, как и она искренне удивилась. Я посмеялся над ней и вернулся в город Куа, чтобы забрать Цуру и Кураку. Я намеренно не сообщил Соне о нападении Кокобеля. Точнее, я хотел сообщить ей, но решил использовать ее Ириас в качестве приманки. Была вероятность, что Кокобель нападет на другой город, если в нем не будет Риас или Соны. Они были идеальной приманкой для Кокобеля, поэтому я просто сообщу им, когда Кокобель нападет на город. Я отвез Цуру и Кураку обратно в Канто и познакомил их с йокаями клана Нура. Они так развеселились, когда узнали, что у меня есть две возлюбленные моего возраста. Ну, короче говоря, вечеринка в тот вечер удалась на славу. Я выпил слишком много саке, потому что каждый йокай хотел налить мне выпить, и в итоге проспал до утра после вечеринки. При приеме в Якудза совершается обряд сакадзуки. Старшие и новый член клана пьют из одной чашечки саке. Так они становятся членами одной семьи. Глава 54. Еще одна проблема. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/zarp от лица Куротоба. После окончания вечеринки я позвал Кубинаши, а Атабайки Джора в свою комнату. Нам предоставила отдельную комнату Юкианна по имени Сицуна. Она напомнила мне Сицуру, но не была такой холодной, как она. Мы вчетвером были сильнейшими среди Хиккияки Хансамы, когда мы были в Эдо, поэтому я и позвал их сюда, чтобы кое-что обсудить. «Что вы думаете?» — спросил я их троих, когда мы сели в круг. Перед нами стояли чашки с саке, которые мы принесли с вечеринки. Кубинаши взял свою чашку и отпил из нее, после чего посмотрел на меня. Он реально похож. Не только его внешность, но и поведение напоминало Рихана саму. Атаба скрестил руки и закрыл глаза. Киджора просто пила саки с улыбкой на лице. Она опустила чашку и сказала: «Это и вправду так важно?» Хагорома Гицуны тоже оказалась здесь. Она помогла нам убить Абиноси Имея, потому что вернула себе память о том и сама. Если кто-то и знает Рихана сама лучше нас, то это она. Я кивнул. Несмотря на то, что Хагорома Гицуны была нашим бывшим врагом, Ямабуки Атамысама являлась женой Рихана-сама. Если у нее сохранились воспоминания, значит, именно она могла его понять. Мне неприятно это признавать, Но Рику сама действительно не был Риханом сама. Он сам это сказал, но Нурарихен сама очень похож на нашего командира в молодости. Этот мир отличается от нашего, нам нужно быстро привыкнуть к нему. А это бы открыл глаза и сказал, это не имеет значения. Кем бы он ни был, Рику сама или Рихан сама, он, Нура, этот мир другой, этот Масами, демон из расы, которая не существовала в нашем мире. То, что нам нужно делать, ничем не отличается от того, что мы делали раньше, мы, часть клана Нура. Кубинаши скрестил руки и сказал, более того, мы обменялись с ним Сакадзуки. Я все еще верю, что он Рихан сама, я тоже, сказал я Кубинаши, выпивая саке. Что ж, давайте выпьем сегодня. В конце концов, это же праздник. Мы решили не размышлять об этом слишком много и продолжать пить до утра. Отлиться Рику. Прошла неделя после вечеринки. Сейчас я был на середине урока в классе. Сегодня был обычный день, свободный, без каких-либо признаков кокобеля или слуг ряс. Йокай, ставшие частью моего хиккияка и хагорома гицуны, привыкали к жизни в этом мире. Сицуна и Цура учили их здешнему миру, начиная с таких фундаментальных вещей, как расы и фракции. Сначала они были удивлены существованием настоящих богов, но еще больше их удивило существование ангелов. В аниме внук Нурарихена был Тацугами, он же бог земли, к которому часто обращались на имя Аякаси. Возможно, именно поэтому они не были удивлены так сильно, узнав, что в этом мире есть боги. Но это не важно. Мне сейчас волнует другое. Я почему-то почувствовал знакомую энергию в этой школе. Почему она пришла сюда? Это же школа. Черт, меня это очень тревожит. Она съела немало людских сердец во внук Нурарихена, и теперь она здесь? Пока я так думал, дверь класса открылась, и в класс вошла учительница. Я попытался определить, где она сейчас находится, и успокоился, потому что она была в другом классе. Я вздохнул с облегчением, но это длилось только до тех пор, пока я не ощутил, как ее энергия поднимается вверх по лестнице и останавливается перед определенным третьим классом. Все бы ничего, если бы это был обычный класс. Но это был класс Сона и Ряс. Надеюсь, обойдется без проблем. Сона вроде надежная, она способна думать и будет двигаться осторожно. Ряс сейчас не было в школе, так как она готовилась к рейтинговой игре, которая произойдет через 3 дня. Ну, я доверяю ей. Она не сделает ничего безрассудного. Верно, итак, не мог бы ты объяснить мне это, Нура, уроки закончились, и сейчас я сидел в комнате студенческого совета вместе с Хагорома Гицуны. Сона сидела передо мной, а ее перы в полном составе стояли позади нее. Хагорома Гицуны улыбалась, сидя рядом со мной с грацией, подобающей богатой даме. Как мы здесь оказались, если вкратце, по вине Гицуны, зачем ты позвала меня сюда, спросил я Сону, прислонившись спиной к спинке кресла. Та, кто сидит рядом с тобой, является причиной, по которой я позвала тебя. Госпожа Ямабуки создает проблемы для обычных учеников этой школы, сказала Сона, поправляя очки. Я был удивлен тем, как Сона назвала Хагорома Гицуны. Я посмотрел на Гицуны и увидел, что она улыбается мне. Она и вправду. Почему она вообще пришла в эту школу? Я оглянулся на Сону с улыбкой, чтобы скрыть свое беспокойство, и спросил ее, и, что она сделала. Сона сделала небольшую паузу и, похоже, не могла мне ответить. Ее королева, Цубаки, поняла это и сказала. Госпожа Ямабуки поцеловала своего одноклассника за обедом. Мало того, та, кого она поцеловала, была девушкой. Я мгновенно повернулся и посмотрел на Хагорома Гицуны. Только не говорите мне, что она убила ее. Это очень плохо. Я окутал свое тело страхом, и спросил Хагорома Гицуны. «Ты убила девушку?» Мой тон был полон враждебности, и я готов сразиться с Хагорома Гицуны, если она реально убила ее. Она посмотрела на меня с той же улыбкой на лице, приложив правую руку к щеке. «Что, о чем ты говоришь?» Сона и остальные были удивлены моим вопросом, а Цубаки судорожно сказала. «Нет, девушка, которую она поцеловала, в порядке и жива». Сона кивнула и спросила меня. «С чего ты решил, что девушка умерла?» Нура, я сразу успокоился и с улыбкой повернулся к Соне. Неважно, обычный вопрос. Я имел в виду не жизнь девушки, а ее чувства к другому человеку. Это произошло потому, что они стали одержимы ею, сказал я, указывая указательным пальцем в сторону Хагорома Гицуны. Я попытался оправдаться, но, как и ожидалось, «Ничего не вышло, лжец», — коротко сказала Сона. Глава 55. Хищник. Ссылка на Patreon. https://patreon.com/raizarp. Я посмотрел на Сону и спросил, «С чего ты взяла, что я лгу?» Сона пожала плечами и указала на Цубаки, которая стояла позади нее. Я посмотрел на Цубаки и увидел, что она перевела взгляд на другую сторону, и сразу же понял, что произошло. «Ха-ха-ха-ха, так это она?» Я рассмеялся над Соной, поняв, что произошло, и повернулся к Хагорома Гицуне. Я увидел, как она соблазнительно облизывает губы и говорит, «Она оказалась невкусной». Я чуть не вздрогнул, когда она это сказала. Я знал, что сильнее ее, но то, как она вела себя, утверждало ее превосходство над другими. Я взглянул на демонов и увидел, что они настороженно смотрят на Хагорома Гицуне. Даже Саджи, самая новая фигура Соны, испугался, когда увидел, как она облизывает губы. Я никогда не видел, чтобы она вела себя так в нашем особняке, но, видимо, такова ее истинная природа. Йокай, перерождающийся каждые 400 лет, правительница Киото, Хагорома Гицуне. Не зря ее называли правительницей Аякаши Киото. Она убила множество людей и съела их сердца, чтобы получить силу для рождения своего ребенка Нуэ, или более известного как Абеноса Имы. То, как она забирала силу у молодых девушек, поедая их через поцелуи, заставила меня чуть не подскочить с дивана. К счастью, она просто поцеловала девушку, Цубаки, и попробовала ее на вкус. Подождите, это было немного странно. Но хорошо, что Цубаки была в порядке. Я посмотрел на Сону, которая сосредоточила свой взгляд на Хагорома Гицуне. Я слегка кашлянул, чтобы привлечь ее внимание, затем улыбнулся и сказал, «Что ж, я разберусь с этим вопросом, раз уж это вина моего друга». В этот момент Сона лукаво улыбнулась мне, и я заранее догадался, что она скажет. «Разве эта ситуация не знакома тебе, Нура?» Я пожал плечами и ответил, «Да, знакома. Поэтому я тебе ничего не дам, и ты мне ничего не должна. Я имею в виду твой долг за то, что ты позволила Хакурёку войти в этот город несколько дней назад. О, как щедро с твоей стороны. Но, разве ты не забыл кое о чем, например, о фигуре зла?» Спросила Сона, улыбаясь и поправляя очки. По какой-то причине Цубаки тоже поправила очки одновременно с Соной и посмотрела на меня с серьезным лицом.